Глава 8. Последний рубеж. Жизнь — это игра. И как в любой игре, здесь есть свои правила. Если хочешь проходить каждый год без проблем и заморочек, выигрывая раунд за раундом, то должен научиться контролировать ее. Просчитывать каждый шаг, способный привести тебя на ту или иную линию реальности. И либо ты достигнешь финального уровня победителем, либо потерпишь сокрушительное поражение и останешься за бортом. Проблема в том, что люди — мастера совершать ошибки, наступать на одни и те же грабли, получая увесистые удары по лбу. Причем обожают обвинять в этом карму, судьбу или Бога. Только чушь собачья — это все. Джекпот ухмыльнулся собственному отражению в зеркальной поверхности игрового автомата. Рядом послышался вопль толстого коротышки. «Твою мать! Последняя пятерка была, сволочь! Отдавай назад!» Коротышка со всей дури ударил по однорукому бандиту. Издал очередной крик, на этот раз наполненный болью. Неожиданно на обрюзгшем лице появилось ангельское выражение. «Надежда!» Пухленькая ручка просунулась в задний карман брюк, доставая смятую купюру. «Не советую, приятель», — произнес Джекпот. «Отвали!» — бросил в ответ коротышка и аккуратно засунул деньги в щель автомата. «Сейчас! 3 семерки! Я знаю!» Джекпот покачал головой. «Ну что за идиоты? 99% людей, заходящих в казино за тем, чтобы попытать удачу, просто обычные лохи. Владельцы игорных заведений выкачивают из них феноменальные суммы. Грошовые выигрыши сумбурны и редки, зато привлекают посетителей. Лишь единицам удается накалывать казино на целое состояние. Но для этого нужно не только уметь играть, но и проигрывать. Ведь охрана казино ежеминутно следит за тем, чтобы профи не обчищали автоматы и игральные столы. И вовремя уйти, даже без монетки в кармане, но главное — живым и невредимым, а не избитым до полусмерти на каталке. Толстяк глубоко и часто задышал, издавая хлюпающие звуки. Схватился за рукоятку и дернул. Джекпоту не потребовалось даже видеть изображение на экране. 2 вишенки и 7. Продул снова дядя. «Нет, не смей!» — заревел коротышка, вновь ударяя по автомату. «Тупая скотина! Где мой выигрыш?» «Я же говорил», — произнес Джекпот. «Надо было меня послушаться». «Ой, да закройся!» — зло выкрикнул толстяк. «Сам ни разу не дернул рычаг. Что, боишься? Поджилки трясутся? Или денег хватило лишь на костюм?» Джекпот нахмурился. Терпеть не мог слышать грубость в свой адрес. «Что ж, если хочет увидеть чудо, то пожалуйста». «Ты прав», — протянул он, доставая из внутреннего кармана пиджака кошелек. «Костюм стоит целое состояние. Но это не должно тебя волновать. Следи за рукой». Джекпот просунул купюру в щель. Автомат издал едва слышное треньканье, заглатывая крючок с вкусной наживкой. Да, он словно живая добыча, которую вначале нужно обласкать. Заставить поверить, что не собираешься обмануть, вытаскивая кучу денег из жирного брюшка. Выбрать определенную комбинацию. Шансы ведь почти нулевые, не так ли? Пальцы схватились за круглый набалдашник рычага. Сердце в груди учащенно забилось под действием выбрасываемого адреналина. Джекпот обожал это чувство, словно циркач, прогуливающийся по канату над зрительным залом. Но здесь использовалось нечто большее, чем просто инстинкты и рефлексы бывалого профессионала. Рука дернула за рычаг. Джекпот прикрыл глаза. Сознание отключилось на доли секунды. Он чувствовал, как из головы выходят невидимые щупальца, проникают за металлическую поверхность автомата. Видел механическую структуру, заставляя ленты с изображениями остановиться в нужном порядке. Автомат издал негодующий визг. Попался. Вытащен за крючок и брошен на горячий песок. Громкий звон монет, падавших в лоток, заполнил уши. 1000 маленьких кружков. Как этот звук ласкает слух. Коротышка вскочил со стула. Лицо вытянулось, глаза расширились, готовясь вылезти из орбит. Рот бессильно открывается и закрывается. Хлюпающие звуки усилились. «Как?» — наконец вымолвил он. «Играть научись», — самодовольно ответил Джекпот. «Не люблю дилетантов и лохов. Можешь забрать выигрыш себе. Возиться с мелочью — не моя прерогатива. А тебе в самый раз. Купишь себе гамбургер. Выжил новый, я слышал, с кусками сала». «Ты меня за кого принимаешь?» Кротышка ухватился за локоть Джекпота грязными потными пальцами. «Начищу рыло!» «Руки убрал!» Джекпот брезгливо оттолкнул толстяка в сторону. «Костюм заляпаешь. Он стоит больше, чем ты получаешь за месяц». «Да ты хоть знаешь!» Джекпот щелкнул пальцами. Гнев на лице коротышки исчез, складки кожи размякли, в глазах появилось пустое выражение. Так и застыл на месте. «Отдохни», — проговорил Джекпот и двинулся дальше. Контроль над сознанием — не самая приятная часть работы. Приходится залезать в мысли всякого быдла, находить слабые места и осуществлять своеобразную заморозку. Ненадолго, но этого вполне хватает, чтобы смыться. Обратная телепатия, или как там еще ее называют. С автоматами все проще. Машины выполняют одни и те же функции, запрограммированные заранее. Чего не скажешь о людях, действия которых невозможно предугадать. Однорукие бандиты в этом казино вообще барахло. Механические раритеты конца 20 века. Классика жанра, так сказать. Возможно, владелец решил сэкономить. Скряга несчастный. Нынче автоматы работают на цифровых схемах. Иногда вставляют голографические проекторы. Обмануть чип легче простого. Благо, нанороботы проникают в любую микросхему. Стоит только захотеть. Джекпот остановился возле игрового стола с блэкджеком. Угрюмый курпье с поникшим взором перебирал карты на зеленой поверхности. Игра в очко сегодня не вдохновляла. Да и вряд ли принесет достойную прибыль. Зал казино небольшой. Ряды игровых автоматов возле крайней стенки, несколько столов с блэкджеком ближе к центру, рулетка ближе к дверям. Хочешь сыграть в покер? Милости просим на второй этаж, где в темной комнатушке собрались несколько азартных богатеев. Вытащить фулл хаус, что ли? Джекпот покачал головой. Слишком долго и нудно. А торчать в этом дешевом казино выше его сил. Путешествия по городам иногда становятся рутиной без всяких впечатлений. Иное дело и горные дома в больших городах, наподобие Москвы. Можно хоть весь день развлекаться, обыгрывая придурков. Да и риск ощущается. Охрана на стороже. Но кто сможет поймать нанопанка? Впрочем, Джекпоту не нравилось даже слово «нанопанк». Вульгарно и брутально. Словно сравнивать себя с тупицами, слушающими дешевую музыку и носящих прически в стиле иракез. Наниты в крови сделали его неуязвимым, придали невероятные возможности. Мошенник? Черт из два. Всего лишь человек, ощущающий превосходство надо всеми остальными. Тот, кто способен выигрывать в любых ситуациях. «Простите», — шикарная блондинка демонстративно ударила бедром Джекпота, обдав запахом дорогого парфюма. «Вы не знаете, где здесь можно обменять наличку на фишки?» Джекпот хмыкнул. «Да все ты прекрасно знаешь, дорогуша. Ищешь богатого приятеля на вечер. Прикидываешься смущенной дурочкой, впервые появившейся в игровом зале. С другой стороны, возможно, что и правда идиотка, что только облегчает задачу. Тёлка на ночь. Да чем плохо?» «Как же, знаю», — бросил он. Поправил галстук-бабочку возле шеи. «Но зачем вам тратиться? Лучше станьте моим талисманом на сегодня. Я чувствую, что такая импозантная женщина, простите за пафос, принесет мне удачу. Вы же не против, как вас?» «Вера», — прошептала девушка, вкладывая в голос щепотку сексуальности. «С удовольствием. Но не принимайте меня за ночную бабочку». «Что вы несете? Такие бабочки, как вы, очень редки и летают только в лучах жаркого тропического солнца». Скороговорка пробормотал Джекпот. «Я дам вам сыграть. За мой счет, конечно». Верочка прикусила нижнюю губу и, о боже, закрутила пальцем золотистую кудряшку. словно юная школьница, впервые оказавшаяся в компании со взрослым мужчиной. На миг Джекпоту захотелось залезть ей в голову, окунуться в фонтан мыслей, где могли прятаться интересные фантазии. Но бессмысленно. Дурочка или нет, но опасности не представляет. Все и так на лице написано, причем огромными буквами «Пересплю». Джекпот не страдал нарциссизмом, но это не мешало ему гордиться своей внешностью. Короткие волосы, щедро намазаны гелем, мягкий овал лица, гладко выбритый подбородок, идеальная щеточка усов, что придавало сходство с каким-нибудь мушкетером из старой книжки. Кстати, в этом городке есть ресторан «Мушкетер». Неплохо бы сводить эту красотку туда, после казино. Блондинка тем временем скользнула к столу с рулеткой, словно угадывая мысли Джекпота. Чертовски привлекательная особа все-таки. Красное платье до колен облегает стройную фигуру. Высокая грудь почти вылезает из декольте. Да и филейная часть не подкачала. Крупье с хмурым видом обзирал посетителей. Что они тут в казино, все редьки переели, что ли? Или платят копейки? Смотреть страшно. «Будете делать ставки?» — спросил он, когда Верочка оперла локти о стол. «Минимальная 5 рублей». «Мы что, на нищебродов похожи?» — фыркнул Джекпот, доставая из карманов горсть фишек. «Смотри, дорогуша, ловкость рук и никакого мошенничества». Фишки мгновенно собрались в стопочку, словно по волшебству. Что недалеко от истины. Джекпот подправил геометрию с помощью силы мысли. Блондинка захихикала и картинно зааплодировала. Лицо крупье вытянулось и стало напоминать сжеванную бумагу с пуговицами вместо глаз. А ведь на вид лет 30 всего. «Подуй на удачу», — произнес Джекпот, поднимая стопочку фишек. «Не томи». Верочка подмигнула и сложила губы в трубочку. Джекпот ощутил теплый ветерок между пальцев. 13 черная», — проговорил Джекпот и положил фишки на соответствующее поле в черно-красной таблице. «Я в суеверие не верю». Крупье нахмурился и сложил руки на груди. «Ставки сделаны», — сквозь зубы процедил он. «Ставок больше нет». Рулетка завертелась вокруг оси, наращивая скорость. Шарик запрыгал по ячейкам с неприятным потрескиванием. Джекпот не дышал. Взгляд приковался к рулетке, считая каждую секунду. Началось замедление. Шарик готовится к последнему кругу. Едва уловимые движения бровями, и он мягко опустился на ячейку с цифрой 13 на черном фоне. «Вау! Как круто! Это все я!» Блондинка запрыгала от счастья. «Ты выиграл!» «Естественно!» — с гордостью проговорил Джекпот. «Я же говорил, ты принесешь мне удачу!» Крупье демонстративно закашлялся. Лицо отражало всю степень изумления, смешанного с подозрением. Похоже, нечасто ему приходилось видеть выигрыши. «Какие-то проблемы?» — фыркнул Джекпот. Крупье не успел ответить. Верочка обхватила Джекпота за шею и смачно поцеловала в губы. Левая рука скользнула вниз к ширинке. Джекпот не стал тратить время и прошелся ладонью по филейной части блондинки. «Чертовски везет сегодня, с этим не поспоришь». Что-то мягкое скользнуло в области шеи, стискивая кожу. Джекпот ощутил, как нанороботы в крови перестают двигаться, теряя с ним связь. Пальцы обхватили шершавую поверхность резинового ошейника. В тело словно вонзили острые иголки, но зуд спал быстро. Да как он мог так опростоволоситься? Расслабился, потерял хватку, а какая-то шалава нацепила ошейник, как на паршивого пса. «Ах ты!» Джекпот поднял руку, сжимая пальцы в кулак. Резко развернулся, готовясь обрушить удар на девушку. Но так и застыл на месте с разинутым ртом. Симпатичная блондинка с глуповатым выражением на мордашке исчезла. Русые волосы длинными локонами спадали на плечи. Черты лица исказились до неузнаваемости. Нос уменьшился, разрез глаз стал иным, скулы и подбородок словно отполировали станком. Только платье осталось неизменным и напоминало о том, что совсем недавно сидела на другом человеке. «Дрянь такая!» — Джекпот едва вымолвил и замахнулся. Верочка перехватила руку и мастерски заломила за спину. Джекпот издал вопль боли, смешанного с унижением. Попытался вырваться, за что тут же получил удар коленом в зад. Девушка с невиданной силой прислонила его к столу, прижав мордой к фишкам. «Отпусти!» — заорал Джекпот, ударяя свободной рукой по столу. «Вот я-то тебя доберусь!» «Тише, милый!» — Верочка склонилась над ухом Джекпота. «Удачу спугнешь. Не хочу, чтобы ты обмочил штанишки. Меня тошнит от запаха мочи». «Эй, вы что творите?» — подал голос Крупье. «Сейчас вызову охрану». «Все в порядке», — громко проговорила девушка. «Служба безопасности корпорации. Прошу всех немедленно покинуть помещение». Джекпот с трудом приподнял глаза. Проклятая девка продолжала стискивать его голову. Немногочисленных посетителей как ветром сдуло. Последним через двери вылетел Крупье, смешно шевеля ножками, словно плюшевый медвежонок. «Корпорация! Вы не имеете права! Я свободный гражданин! Это произвол! Отпусти!» Девушка сильнее заломила руку. Джекпот заревел от боли, чувствуя, как по щекам текут слезы. «А теперь, — произнесла Верочка, — ты спокойно выслушаешь моего начальника. И если попытаешься сбежать, я активирую самоуничтожение нанороботов в твоей кровушке. Это убьет мгновенно. Мяукни, если понял. Котенок». Джекпот ни разу не испытывал подобного унижения. Хотелось провалиться под землю, в самые глубокие и огненные глубины ада, захватив эту тварь с собой. Стенки мочевого пузыря внизу болезненно сжимались и разжимались, явно готовясь выпустить фонтан. «Мяу!» Верочка отпустила его, отошла на шаг и вытащила миниатюрный головизор, напоминавший круглую блестящую пуговицу. Молча положила возле рулетки и активировала прикосновением пальца. Картинка возникла не сразу. Несколько ярких нитей света выскользнули из прибора, вращаясь вокруг друг друга и образуя подобие человеческой головы. Разобрать лицо не было возможности, лишь темный силуэт на фоне света. «Корнеев Павел Сергеевич», — произнесла голова, — «очень приятно познакомиться с вами». «Что?» — Джекпот вздрогнул и отошел назад. «Откуда вы знаете мое имя?» «Ой, да не делайте такое лицо», — бросил в ответ ледяной голос, явно измененный посредством программы. «Вы напоминаете мальчишку, которого застали за сигареты в руках родители. Знаменитый Джекпот, гроза покерных столов, разрушитель игровых автоматов и смотрящий сквозь карты. Вас выслеживали на протяжении 2 последних лет наши лучшие агенты. И мы могли поймать вас давным-давно, если бы в корпорации не решили использовать ваши необычные способности себе на пользу. Так уж случилось, что вас занесло в Магнитогорск. И теперь нужна ваша помощь в одном деле. Маленькая услуга». «Полагаю, что отказа вы не примете?» — спросил Джекпот, сжимая шершавую поверхность ошейника. «Я надеюсь на ваше благоразумие», — ответил незнакомец. «Видите эту милую девушку? Всего пару недель назад она была матерью, готовой пойти на все ради того, чтобы спасти ребенка от болезни. Сейчас Наташенька является нашим новым агентом. Она ничего не помнит о том, что с ней случилось до этого, что корпорация ответственна за гибель ее ребенка. Сейчас даже не понимает, о чем мы с вами говорим. Перепрограммировать человеческий мозг легко, особенно когда он подвергается сильному стрессу, приведшему к безумию. С вами можно сделать то же самое. Но я не вижу смысла. Хочу, чтобы вы это сделали добровольно. Мне нравится ваш стиль и харизма. Любите играть, обожаете побеждать. Я дам вам шанс стать участником по-настоящему азартной игры». «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Джекпот сложил руки на груди, ощущая, как губы раздвигаются в насмешливой улыбке. «Я люблю играть, вы правы». Нелли любила снег. С детства зачарованно наблюдала, как белые хлопья, напоминавшие пушинки, падают с серых небес. Иногда ветер подхватывал снежинки, и они распадались в разные стороны, словно какой-нибудь ледяной фейерверк. Опадали миллионами. Настоящее нашествие, покрывая землю сверкающим белым настилом. Сейчас уже взрослая стояла на снежной равнине и наблюдала. Гурьба детишек с криками радости скатывалась с горки. Почти невероятно. В цифровой век, когда большинство просиживает штаны дома в тепле, играя в видеоигры. Нынешняя голография способна создать натуральную проекцию любого ландшафта. Можно даже в снежки поиграть, бросая ненастоящие комки снега, состоящие из пучков света. Но не всем детям нравилась современность. Иногда просто хотелось ощутить себя людьми, весело провести время с настоящими, живыми друзьями, падая лицом в снег. Нелли охватила настоящая зависть. Почему бы не забраться на замерзший холм и не грохнуться задницей на кусок фанеры? Слететь по ледяной тропинке. Несколько туч рассеялись, пропуская обрывки голубого неба. Солнечный свет озарил местность, позволяя насладиться искрящимся снегом. Над холмом виднелись прямоугольники старых многоэтажек. Дети продолжали шуметь. Одни летали по льду, другие бросались снежками, а парочка катала очередной снежный шар для снеговика. Нелли сделала шаг вперед, готовясь забраться на горку. И только сейчас уловила, что на ней нет одежды. Вскрикнула и попыталась закрыться руками. Босые ноги ступали по мягкому снежному ковру, но она не чувствовала холода. Вообще ничего, кроме страха. Жуткий рев над головой заставил девушку поднять голову. Какой-то объект, напоминавший ракету, пролетел в небе. Нелли раскрыла рот, чтобы закричать, но не могла выдавить ни звука. Даже языка не чувствовала, будто его вырезали. Ракета врезалась в землю. Оглушительный грохот сотряс почву, но дети словно ничего не слышали. Продолжали смеяться и веселиться. Нелли кинулась к ним, размахивая руками, забыв о том, что на ней ничего нет. Но невозможно противостоять ядерному взрыву. Ярко-оранжевый гриб вырос на горизонте, вздымая к небу свою ядовитую шляпку. Нелли ощутила, как свет тысячи солнц обжигает сетчатку, но продолжала видеть. Ударная волна снесла многоэтажки, превращая бетонные конструкции в труху. Дети издали вопли боли и ужаса, панически забегали по холму, держась руками за глаза, слепо натыкались друг на друга и скатывались вниз. Огненный шторм накрыл равнину, сжигая все на своем пути. Нелли отвернулась, стараясь не смотреть на то, что стало с детьми. Снежинки продолжали падать, едва не доставая до земли, тая в немилосердном ядерном шквале. Чьи-то крепкие пальцы схватили девушку за запястье, вонзая в кожу острые ногти. Нелли вскрикнула и попыталась освободиться. «Я же говорила, что таким, как мы, нет места на небе», — произнес знакомый голос. «Теперь мы вместе, любимая. Я так тебя ждала здесь. Ничто нас не разлучит. Навеки вечные». Надя выглядела просто ужасно. Красная обожженная кожа клочьями свисала с лица. Волосы исчезли, а в глазах не осталось и намека на зрачки. Одно слепое бельмо. «Нет!» Нелли продолжала кричать, несмотря на то, что проснулась и сбросила с себя одеяло. Мокрая, с горячей кожей и со слезами на глазах. Пальцы схватились за голову, до боли крутя завитки волос. В комнате царила полутьма, лишь из окна лился скудный луч света полумесяца. Казалось, что где-то там, за шкафчиком с одеждой, пряталась Надя, восставшая из могилы, чтобы забрать Нелли с собой в ад. Девушка несколько секунд пыталась сосредоточиться, выкинуть сон из головы. Но не получалось. Словно только что телепортировалась из ядерного взрыва. Дверь раскрылась настежь. Свет включился, освещая знакомое мужское лицо. Парень подскочил к кровати и опустился на одно колено. «Снова тот же сон?» — спросил Виктор. «Я так больше не могу!» — прошептала девушка, дрожа всем телом. «За что мне это все? Я не хочу видеть их смерть!» «Ну, тише, тише!» — проговорил Виктор и успокаивающе провел ладонью по волосам Нелли. «Я здесь, и никто тебя не тронет. Хотя, знаешь, ты в гневе способна сама за себя постоять. Круче, чем Сара Коннор. Не сравнивай меня с ней!» — бросила Нелли, беря с полки платок. — Героиня второсортного боевика. В реальности все намного хуже. — Кто бы сомневался, — усмехнулся Виктор, вставая на ноги. — Но фильм обожаю все равно. — Кассандра, если этот сон пророческий... — А что, бывало хоть раз, чтобы я ошибалась? — Нелли сверкнула глазами. — И сколько тебе раз говорить? Называй меня по имени». «Окей, Ванга ты наша», — пошутил Виктор. «Просто ты видишь вероятное будущее, которое можно изменить. Вспомни случай с Женей». Нелли ничего не ответила. Отвернулась к окну, наблюдая за тем, как полоска лунного света перемигивается из заплывших по небу туч. «Как ему объяснить? Он ведь не видел этого, не ощущал жар на коже, прикосновение мертвых пальцев». «Слушай», — произнес Виктор, — «ты ведь научилась управлять нанитами. Так заставь их прогнать кошмары». «Смеешься?» — фыркнула девушка. «Откуда мне знать, как?» «Колос говорил, что ты вошла в какое-то подобие симбиоза с ними». «Не смотри на меня так. Я всего лишь повторяю его слова. Он прогнал тесты на компьютере, помнишь?» «О да, такое не забывается. 2 часа, как дура, просидела с проводами на теле. И что толку? Ну, выяснили, что нанороботы реагируют на мои мысли. Но та же хрень происходит и у обычных людей, не говоря уже о нанопанках». «Не так же. Ты взломала защитный механизм роботов силой своего мозга. Нанопанки лишь контролируют отдельно взятые функции, которые сами же заложат в программу. Чтение мыслей, телекинез и огненные шарики — это вершина айсберга. Если ты можешь делать то же самое без компьютера, то... Оставь эту чушь на потом, прошу». Нелли упала лицом в подушку. «Я хочу выспаться». «Хорошо, ладно». Виктор направился к двери. Девушка не слышала, чувствовала, как бьется его сердце, отбивая ритмичные удары. Ощущала, как половицы пола гнутся под тяжестью шагов. Нанороботы действовали мгновенно, лишь почуяв то, что она хочет. Что ж, парень прав на все 100. Это ненормально. Словно микроскопические роботы слились с ней воедино, стали частью общего организма. «Я хочу видеть его», — проговорила Нелли. «Мы уже дискутировали на эту тему». В голосе Виктора появились металлические нотки. «Тебе нельзя приближаться к нему и на 100 шагов. Ты слишком эмоционально все воспринимаешь». Нелли отбросила подушку в сторону. Сжала кулаки, ощущая, как ногти больно вгрызаются в ладони. «А как еще?» — резко выкрикнула она. «Из-за него я стала убийцей. Он заставил меня убить мою любовь. Я не могу забыть эти 10 секунд, как сжимала пальцы на горле Нади, выражение ее лица». Виктор вновь опустился перед Нелли, но на этот раз на корточки. В глазах читались искры сочувствия. Он прислонил ладонь к лицу девушки. «Все будет хорошо», — произнес он. «Да, я вру. Возможно, и не будет. Если твои видения правдивы, то корпорация развяжет ядерную войну. Но мы сделаем все, чтобы не допустить этого. Я всю свою жизнь плыл по жизни свободно, словно по течению, наслаждаясь всеми радостями. Грабил банки, крал бриллианты, обчищал золотые хранилища и упивался своей безнаказанностью и величием. Но в какой-то миг понял, что это не жизнь, это иллюзия существования. Важны люди. И то, что эти ублюдки, ловцы душ, сделали с тобой... Поверь, я понимаю». «Нет, ты не понимаешь». Нелли оттолкнула Виктора, отчего тот спиной повалился на пол. Горячие слезы вновь заполнили глаза. «Понимаю», — бросил в ответ парень, вставая на ноги. «Я рисковал жизнью Жени, когда мы ловили Чергизова. Если бы она... Я сам каждую минуту хочу отправиться туда и покромсать сволочь на кусочки. Только это ничего не даст, пока мы не вытянем из него информацию. Мы можем спасти миллиарды, и ты прекрасно это понимаешь. Сколько еще таких, как твоя подруга, могут погибнуть? Или еще хуже... расстаться со своей душой». «Будь оно все проклято», — прошептала девушка. «Но обещай мне, поклянись, что как только вы вытянете из него данные, ты дашь мне минуту с ним. Всего 1 минуту». «Тебе хватит и 5 секунд», — бросил Виктор. «И как ты собираешься его убить? Уничтожишь тело?» «Смешно. Он воспарит к небесам и найдет себе другую шкурку. Они бессмертны, во всяком случае, мы еще не проверяли. Клетка Теслы держит тварь на привязи». Нелли махнула рукой. Все эти объяснения не имели для нее смысла. Ни вчера, ни сейчас, и ни в будущем. Она доберется до Черкизова и сделает с ним то, на что не способна самая извращенная фантазия. Боже мой, да кем она стала? Что корпорация с ней сделала? «Спи давай. Виктор подмигнул Нелли. «Мне нужно еще закончить кое-какие расчеты на компьютере. Так что я буду рядом, если что». Нелли взглянула на парня с благодарностью. Опустила глаза и только сейчас заметила, что абсолютно обнажена, только в одних трусиках, как во сне. «Что?» — спросил Виктор. «Мне сейчас не до твоих сисек, крошка». «Ой, да иди ты уже, нахалюга!» — усмехнулась Нелли. Нанопанк скрылся за дверью, неплотно затворив за собой. Нелли подняла с пола подушку и скрылась под одеялом. Как же она хотела, чтобы всего этого никогда не случилось. Ведь реальность иногда кажется гораздо хуже обычных кошмаров. «Ты никогда нас не думаешь!» Голос Оливии взлетел на несколько децибел, заставляя уши Ивана Крылова густо покраснеть. Чего греха таить? Немного побаивался своей жены. Они прошли с ней столько лет в браке, переступая через всевозможные преграды, никогда не сдаваясь и сохраняя свою любовь. Но иногда, как сейчас, лейтенант Крылов хотел оказаться за много километров от дома. «Лив, дорогая, выслушай». Собственный голос показался Ивану писклявым, словно у птенца. «Я не могу подвести ребят. Это мой долг, ты знаешь». «Плевать я хотела на твой долг», — продолжала бесноваться жена. «Настоящий долг у тебя здесь. Семья. Помнишь такое?» Оливия круто развернулась, отчего заплетенная коса рванула в воздух, словно хвост рассерженной львицы. В тапочках и домашнем халате с вышитыми попугайчиками совсем не пугала, но под внешней оболочкой бурлил настоящий вулкан из гнева и обиды. Крылов вернулся домой со смены к полуночи. В отделении творилось черти что. Похищение главы безопасности корпорации заставило полицию шерстить город днями напролет. Давление шло не только от «Нанотек», но и от мэрии, где совсем не желали, чтобы Магнитогорск становился позорным пятном на карте страны. Распоясавшиеся нанопанки, убийство главы партии консерваторов, а теперь еще и это. Ничем хорошим для города это не могло закончиться. Ивану с трудом удавалось сохранять безмятежные выражения лица. Знали бы в отделении, что за похищением стоит он, лучший полицейский, фотография которого вот уже третий год не сходит с доски почета. Ни одного замечания или выговора. Идеальный послужной список. Десятки успешно раскрытых уголовных дел. И как смотреть в глаза коллегам? Да, никто из них и близко предположить не может, что стоит за блеском «Нанотек». Но что толку, если нагоняй получают все, а закон нарушен? Еще и дома неприятности. И из-за чего? Неужели так сложно понять, что стоит на кону? «Нанотек» собирается захватить всех нас, сделать послушным стадом, который можно забивать когда им угодно, — проговорил Крылов. «Именно интересами наших детей я руководствуюсь, и ты прекрасно это знаешь. Я хочу обеспечить им будущее. Или тебе плевать на их души?» Оливия развернулась, облокотилась на столик, держа в руках пачку сигарет. Вытащила одну и засунула между зубов. Кончик зажегся мгновенно, выпуская в сторону Ивана клубы дыма. «Блин, Лив, ты же бросила давно!» В голосе Крылова появился упрек. «Дети же через стенку. Что, если почувствуют запах?» «Ну, я же плохая мать!» С вызовом бросила жена. «Не так ли? Ты у нас такой герой. Борешься с нечистой силой и все такое. Куда уж мне-то? Я всего лишь целыми днями сижу с ними, играю с ними, кормлю, стираю, убираю. Да что на тебя нашло сегодня? Я просто не хочу, чтобы мой муж погиб в неравной схватке, которой можно было избежать. Я не собираюсь умирать. Я же тебе 100 раз повторял. У нас есть план. Я обеспечиваю лишь поддержку. Меня даже в самом здании не будет. А толку? Что, если твоим дружкам не удастся? Тебя вычислят и посадят. В лучшем случае. Не будь такой пессимисткой. С каких пор Оливия Смит подгибается под обстоятельства? С тех пор, как стала Оливией Крыловой и родила. Сигарета выскользнула из дрожащих пальцев жены. Стукнулся паркет, разбрасывая горсть искр. Погасла. Благо, у сигарет на такой случай разработан механизм тушения. Иван опустился на край двуспальной кровати, что занимало почти половину комнаты. Лампа под абажуром отбрасывала яркий свет, слепя глаза, не давая разглядеть окно, ведущее на балкон. На полу клубились тени, напоминая когтистые лапы чудовищ. «Лив, ты знаешь, что я не могу по-другому», — сказал Крылов, расстегивая пуговицы рубашки. «Если есть шанс что-то изменить в этом мире, сделать его лучше, побороться за справедливость, зачем я еще пошел в полицию?» «Бэтмен нашелся», — фыркнула жена. «Надеюсь, ты хотя бы не думаешь становиться нанопанком?» «Впрочем, наклонности к изображению Бога я за тобой не наблюдала». «А как сам? Не чешется нигде? Там машинами покидаться, спалить дом силой взгляда?» «Достала меня со своей иронией!» — крикнул Иван. «Ты с возрастом все больше напоминаешь свою мать!» «Спасибо за комплимент!» — Оливия картинно захлопала в ладоши. «Тот-то она тянет с приездом к нам. Она просто терпеть не может нашу страну». Иван сжал виски. Голова начинала болеть. Они не рассказали ни одной живой душе о том, что произошло. Для всех, в том числе для семьи и друзей, парочка познакомилась по интернету. Крылов изучал английский язык и нашел себе репетитора в Америке. Сблизились, решили встретиться. Завязалась любовь. На деле обстоятельства их знакомства были куда фантастичнее. Они договорились, что сделают вид, что ничего не происходило, и старались много лет не вспоминать эту историю. Только нельзя забыть события, навсегда изменяющие нашу жизнь. Но именно поэтому Крылов с легкостью поверил в сверхъестественную природу ловцов душ. Вселенная удивительна и многообразна. Еще как. Но лучше просто отсиживаться дома в своем забитом мирке, чем знать вещи, от которых волосы дыбом становятся. «Надо было остаться жить в Калифорнии», — бросила Оливия. «Я скучаю по пляжам, аромату океана». «А кто-то говорил, что ей нравится снежная зима и встреча Нового года под бой курантов», — парировал лейтенант. «Оливье в тазике». «Эй, мистер, не смей!» Щеки жены зарделись. «Мы уже это проходили. Я ненавижу это прозвище». «Оливье злится!» — закричал Крылов. «Сейчас накроет цунами зеленого горошка». Оливия рассмеялась первой. Схватилась за живот, не в силах сдерживать припадок веселья. Крылов подхватил эстафету, но не так сильно. В душе скребли кошки, ведь в какой-то степени жена права. Он рискует жизнью и душой в битве, которой можно избежать. «Иди сюда», — прошептала Лив, распахивая халат. «Раз уж все так зашло...» Иван успел бросить мимолетный взгляд на стройную фигуру жены в нижнем белье. Дверной звонок рассеял идиллию. «Это еще кто посреди ночи?» Лив укоризненно взглянула на мужа. Руки непроизвольно застегнули халат обратно. «Я открою», — ответил Крылов и направился к двери. В подъезде развалился широкоплечий мужчина в футболке, перепачканной машинным маслом. Яркие живые глаза на помятом лице горят азартным огоньком. Щеточка усов и аккуратная бородка подчеркивают картину. «Тарас?» — лейтенант поднял брови. «Что-то случилось?» «Виктор связался», — ответил механик, почесывая раскрасневшийся нос. «Наши ботаники из корпорации узнали кое-что новенькое. Это может изменить все». «Обязательно отправляться прямо сейчас?» Иван вошел в подъезд и прикрыл дверь. «Я сам хочу к семье, лейтенант», — пожал плечами Тарас. «Дочки капризничают, когда папы нет рядом, не хотят засыпать. Но дело не терпит отлагательств». «Ладно, хрен с вами», — сквозь зубы процедил Иван. «Доставишь меня на место, полагаю?» «Хватайся. Только чур не лапать», — усмехнулся механик. «Прыжок мгновенный». Оливия вошла в подъезд слишком поздно. Никаких следов мужа. «Скотина!» — крикнула она и с треском захлопнула дверь. Комната представляла собой малогабаритный квадрат. Стены облицованы дешевой плиткой, на металлическом потолке ржавые потеки, лишь пол покрыт несколькими ковриками, чтобы ноги не мерзли. Компьютерный терминал установлен прямо в стене, где заботливо уложен в мягкие поролоновые подушечки. Последние годы здесь стояла мерзкая сырость, так что проявили предосторожность. Вадим расположился в мягком офисном кресле. Длинный столик завален бумагами, колбами с пробирками и прочей лабораторной лабудой. Ноутбук трещит от натуги. Всех мощностей старичка не хватает, чтобы обработать данные. Приходится ежеминутно связываться с терминалом. К сожалению, в подпольной работе есть и свои минусы. Бункер, в котором расположилась команда, построили еще во времена Холодной войны. небольшой и неглубокий, должен был использоваться для хранения архивов КГБ и правительства. На деле не проработал и года. Заброшен и опечатан до лучших времен, которые наступили сейчас. Тарас нашел его несколько лет назад, когда ездил собирать грибы. Вход оброс мхом, скрытый от назойливого взора кустами и деревьями. Если бы механик не увидел там пня, покрытого опятами, так бы и проворонил. Оставалось всего ничего. Для нанопанка вынести стальную хромированную дверь, как два пальца. С тех пор Тарас использовал бункер для хранения нереализованных запчастей, которые прятал от налоговой. Все они без греха. Теперь бункер хранил в себе гораздо больше незаконного. Результаты исследований, разоблачающих корпорацию. И что самое главное, заключенного под стражу главу безопасности «Нанотек». Ловец душ томился в клетке, сконструированной Вадимом. Их отделяла друг от друга лишь толстая бетонная стенка и энергетический щит. Но все равно осознание близости с подобной тварью не давало покоя. Что, если клетка внезапно откажет? Генератор новый, конечно, но любая техника имеет свойство ломаться. В самый нежелательный момент. Вадим протер уставшие глаза. Привычным движением достал из сумки термос с кофе. Отпил пару глотков, чувствуя прилив энергии. В голове прояснилось. Мысли, подобно комку теста, слепленному воедино, стали отцепляться и разлетаться по мозгу. Микроскоп располагался рядом с ноутбуком. Вадим поместил стеклышко с образцом к объективу. Крошечная темная капля, содержащая тысячи нанороботов. Прильнул к окуляру и причмокнул губами, отмечая триумф. Дверь в комнату отворилась с металлическим скрежетом. Сердце Вадима учащенно забухало в груди, словно хотело вышибить ребра. Внутри живота появилось скользкое противное чувство страха. Обратился вслух, стараясь уловить малейшие колебания. «Как наши дела?» — мягкий женский голос прошелестел над ухом. Теплые губы прикоснулись к шее Вадима, отчего тот вздрогнул, но уже не от страха, а от возбуждения. «Ты 3 часа сидишь здесь. Хоть бы оторвался от стула. Задница еще не болит?» «Таня, можешь открывать шампанское», — ответил Вадим, поворачиваясь на стуле. «Все точно». Девушка нахмурила брови, пытаясь осознать сказанное. Мгновение, и губы раздвинулись в ослепительной улыбке. Глаза сверкнули торжеством. Сейчас она красива, как никогда. Золотистые волосы уложены в косынку на затылке. Милые очки на носу. Хоть зрение давно можно вылечить нанороботами. Белый халат облекает стройную фигуру, спускаясь до коленок. Походит на строгую учительницу, даже больше, чем на ученого. «Все, как мы предполагали», — спросила она. «И даже больше», — ответил Вадим. «Нам бы сейчас очень пригодилась помощь нашего пленника». «Как он там, кстати?» «Сидит и пялится в потолок», — фыркнула Таня. «Алишер придумал новое развлечение. Обзывает его самыми паршивыми ругательствами на своем языке. Я ничего не понимаю, но все равно уши краснеют. А Черкизову хоть бы хны. Иногда, как посмотрит на меня ледяным взглядом, словно видит насквозь, заглядывает под одежду и под кожу, понимаешь? И еще эта его улыбочка хитрая, как будто не он в клетке сидит, а мы». «Ничего, скоро я сгоню эту ухмылку с его рожи», — произнес Вадим. «Сам расколется, когда узнает, чего мы тут достигли. Данных предостаточно, чтобы вывести нанотек на чистую воду». Таня взглянула на экран ноутбука, где скользили десятки формул, и неожиданно упала на колени Вадима, обхватила руками шею и поцеловала. «Эй!» — проговорил инженер, чувствуя аромат помады на губах. «Сейчас же не время, красотка!» «А когда оно будет?» — с укором спросила девушка, поглаживая волосы Вадима. «Мы стоим на краю пропасти. Малейшее дуновение ветра, и слетим вниз, где разбиваются не только мечты о будущем, но и наши кости. Мы должны ловить момент, понимаешь? Пока можем прикасаться друг к другу». «С каких пор вы стали поэтом, Лисичкина?» — усмехнулся Вадим. Пальцы расстегнули несколько пуговиц халата, залезая внутрь, чувствуя упругую кожу на груди. «До Ахматовой мне, как до луны», — ответила девушка, и их губы вновь соприкоснулись. Вадим вновь ощутил знакомое чувство эйфории. Голова закружилась, мысли сверкающим фейерверком разлетелись внутри головы. Хотелось взлететь с земли, и больше не опускаться вниз. Никогда. «А вы тут времени теряете», — провозгласил громкий бас, словно голос диспетчера, возвращая Вадима с небес на землю. «Работа кипит. Отдаетесь по полной. Похвально. Уважуха». Таня слетела с колен Вадима и отвернулась к стенке, машинально застегивая пуговицы. Инженер вскочил на ноги, ощущая, как кровь прилила к щекам. «Да чего стыдно-то?» Виктор Романов даже глазом не моргнул. В типичной манере облокотился о стенку и ухмылялся. Разодет так, словно только что выбрался с пляжа. Гавайская рубашка с пальмами, короткие шорты и сандалии. Что могло быть недалеко от истины. Нанопанк прыгал куда захочет, вне зависимости от расстояния. «Ты бы хоть предупредил!» Вадим скривился, искоса наблюдая за Лисичкиной. Та уже присела за его стол, положив ногу на ногу. «Вламываешься без спроса». «Сами позвали, не так ли?» — парировал Виктор, почесывая щетину на подбородке. «Я только окунулся в теплое море». «Все-таки спутниковый телефон — паршивая вещь. Везде берет». «Вшить бы тебе нейрофон в башку, чтобы не выкобенивался. Я этот телефон по блату достал. Раритет». Виктор покачал головой. Оторвался от стенки и направился к столу, по пути шепнув инженеру. «Ширинку застегни, гений!» Вадим громко кашлянул и мигом направил язычок молнии вверх. «Это же надо так опростоволоситься! А еще компетентный ученый!» «Так, что у нас? Если снова вызвали от балды, похвалиться знаниями в области нанотехнологий, то самолично закрою вас здесь на неделю. Хотя для такой сладкой парочки это только в кайф». Таня нахмурилась и прикусила губу. Переглянулась с Вадимом, явно требуя мужской поддержки. «Мы сделали потрясающее открытие», — торжественным тоном провозгласил тот. «Никто бы и подумать не мог, что такое возможно». Виктор картинно зевнул. «Когда говорят «потрясающее», обычно предлагают второсортный товар, который тебе нахрен не нужен», — бросил он. «Нанотек на этом ни одну собаку схавал. Ближе к делу. Или к телу, как вам виднее, сладострастные мои». «Да сколько можно?» — крикнула разозленная Таня. «Тебе-то какое дело? Чем мы здесь занимались?» «Мне как раз самые первые», — Виктор поднял указательный палец вверх. «Вы двое — мозги нашей компании. От вас зависит судьба предприятия. Просто вначале изложите суть дела, а потом уж трахайтесь хоть до посинения». «Нет, ну какое же хамло?» Лисичкина отвернулась к ноутбуку, делая вид, что изучает одни и те же цифры. «Ребята, успокойтесь», — крикнул Вадим. «Витя, правда, перестань издеваться. У нас тут действительно дело горит». «Слушаю и повинуюсь», — нанопанк поклонился. «Ну так что?» «Таня первая предположила, что нанороботы не могут являться изобретением рук человеческих», — затараторил Вадим. «Уровень нашего технического развития несопоставим с подобным чудом. Корпорация позаимствовала наниты у кого-то еще. И вряд ли это люди». «Пришельцы? Такие серые, с овальными головами и огромными глазами?» — высказал гипотезу Виктор. — Типа с тарелки взяли, которая грохнулась в Америке в 40-е еще. — Мы не занимаемся городскими легендами. Мы же ученые. Нам требуются голые факты, доказательства и так далее. Но проверить стоило. Таня сумела добыть закрытую информацию о поставках неизвестного металла, из которого делают роботов. Нам удалось добыть образец. Аналогов нет в периодической таблице. Он не с Земли. Возможно, ловцы душ поставляют его с другой планеты. Вадим выдержал паузу, нагнетая торжественность момента. Виктор не обратил внимания, словно его вообще не интересовал предмет разговора. Глаза то и дело останавливались на стройных ножках Тани Лисичкиной. Вадим ощутил укор ревности, смешанный со злостью. «Как бы то ни было, этот металл покрывает лишь поверхность нанитов», — продолжал он. «Мне удалось вскрыть один из роботов, причем с пятой попытки. Дело в том, что наниты очень хрупкие, и любое постороннее давление разрушает их основание. После тщательного изучения металлической оболочки я пришел к выводу, что программное обеспечение встраивается прямо в нее. Кроме того, металл призван не только скрыть истинное лицо наноробота, но и ограничить его возможности. Оболочка не пропускает никаких сигналов или излучений». Вадим кивнул девушке. Таня нажала несколько клавиш на ноутбуке. Раздался характерный щелчок, сменившийся жужжанием. Из стены выдвинулись несколько лучей света, образуя голографическую картинку. С каждой секундой она росла, достигая размера арбуза. Вадим удовлетворенно хмыкнул, отмечая правильные очертания модели. Наноробот в увеличении напоминал рыбу-ежа. Серебристую поверхность покрывали десятки выпуклых иголок-ножек, с помощью которых он плавал по крови и выполнял механические действия. «Симпатяга!» — усмехнулся Виктор. «В электронном микроскопе они выглядят именно так», — проговорил Вадим. «Мы никогда особо не интересовались тем, что у них внутри. Полагались на технику целиком и полностью. И это стало роковой ошибкой. Потому что это даже не машины». Виктор вздернул бровь. Похоже, впервые заинтересовался рассказом. «И что же это такое?» — спросил он. «Может, живое оружие судного дня? Судя по библейской чепухе, что я слышал от вас обоих, это вероятнее всего». Вадим покосился на нанопанка, пытаясь понять, иронизировал тот или нет. Отмел лишние мысли и подошел к голограмме вплотную. Схватился пальцами за оболочку наноробота. И стал обдирать, словно счищал кожуру с апельсина. Светящиеся детали выбрасывал в сторону, не обращая внимания, как те тают в воздухе. Отошел на шаг в сторону и сложил руки на груди, наслаждаясь результатом. Виктор присвистнул и показал большой палец. Внутренность наноробота, а вернее его настоящее тело, разительно отличались от оболочки. Напоминало какое-то невиданное насекомое, покрытое щетиной, с множеством длинных ножек. Голова существа едва угадывалась. Три блестящих глаза на стебельках высовывались из округлой макушки. Длинный хвост с заостренной пикой непрерывно дергался, словно в конвульсиях. «Мы еще не придумали им название», — с гордостью продекламировал Вадим. «Хотя Таня предложила величать их колосками. Совсем не смешно, между прочим». Лисичкина прыснула и прижала ладонь ко рту. «Это живые существа, значит?» — в голосе нанопанка послышалось изумление, смешанное с интересом. «Ни хрена себе!» «Не совсем так», — ответил Вадим. «Мы прогнали тест ДНК, и компьютер чуть не завис, выдавая абсурдные результаты. Оно явно внеземного происхождения, но состоит из миллионов молекул нуклеотидов, большинство из которых отличаются друг от друга. Словно кто-то взял ДНК из каждого инопланетного существа и внедрил в эту сущность. Я не генетик, но Таня подсказала мне, что здесь может содержаться информация по тысячам геномов, собранных по всей галактике. Это словно монстр Франкенштейна, но в космических масштабах. На расшифровку даже сотой доли информации уйдут годы. И это не считая того факта, что сотворить подобное невозможно в принципе. По крайней мере, на уровне нашей науки. Оно вообще не может существовать». «И зачем кому-то создавать подобное?» — спросил Виктор, не спуская глаз с голограммы. «И на кой черт корпорации скрывать истинную сущность этих колосков?» «Вариантов множество», — пожал плечами Вадим. «Но суть в том, что эти существа состоят не только из живой материи, но и из кибернетических имплантов. Благодаря им возможен обмен данными с любым компьютером. Кроме всего прочего, они способны изменять ДНК любого существа, в которое внедрились. Я прогнал тест своей крови, о чем пожалел, если честно. В наш геном добавили не только новые маркеры, но и хромосомы. Все, кто прививался нанитами, изменены на генетическом уровне и отличаются от обычного человека еще больше, чем тот от свиньи, прости господи». «Богу такое и не снилось», — пробормотал Виктор. «Что ты хочешь этим сказать, Колос? Мы не люди. Теперь чертовы пришельцы». «Он такой не говорил», — подала голос Таня. «Большинство генетиков отдали бы все годы жизни за то, что эти крохи делают с человеком за секунды. Но дело не в измененном ДНК, а в том, на что способны эти существа. Мы всегда считали, что нанороботы — просто машины, способные лечить болезни и продлять жизнь, используя сложный механизм воздействия на клетки. Да, но только совсем не так, как мы думали». «Блин, да не тяните вы резину, ребята!» Виктор нетерпеливо взмахнул рукой. Одна из колб на столе взлетела в воздух и с дребезгом разбилась о соседнюю стенку. «От вашей научной билиберды у меня мозги плывут!» «Мы еще объясняем доступным языком для тупиц», — фыркнул Вадим. «Таня говорила как раз об этом. о твоих замечательных супергеройских способностях. И что с ними не так? Научным языком тебе не объяснишь. Скажу по-простому. Это нереально. Все эти штучки с телекинезом и чтением мыслей, полетами и прыжками через пространство. Объяснение про неиспользованные участки мозга куром насмех. Любой ученый приведет миллион доказательств того, что человеческий мозг используется на 100%, а иногда и даже больше. Между тем, я могу взять тебя за шкирку и забросить к черту в жерло вулкана Везувий, усмехнулся Виктор. Я слышал, там чудесно в это время года. Немного жарко, но если возьмешь крем от загара... Не поясничай, боже! Лисичкина закатила глаза к потолку. Вадик пытается объяснить, что твои способности не произрастают из мозга. Наниты, вернее, колоски, ничего не активируют. Они просто выполняют команды, встроенные в программу. Хакеры взламывают основной код и прописывают всякую ерунду, даже не задумываясь, как это происходит и почему. Корпорация не озаботилась достаточной защитой своего детища. Ловцы душ явно полагались на земные технологии в этом вопросе. Не знаю уж почему. Наверное, сыграла самоуверенность, что мы просто стадо баранов, которые легко вести на бойню. Они сами создали оружие против себя. Нанопанки возникли из-за их невнимательности. «Факт в том, что все чудеса создаются даже не на молекулярном уровне», продолжил Вадим, ощущая новый прилив воодушевления. «Что тебе известно о физике элементарных частиц?» «Столько же, сколько о том, сколько я вчера выпил бутылок виски», подмигнул Виктор. «Ты же знаешь, как легко отключать воздействие алкоголя на организм. Все в нашей Вселенной состоит из атомов. А атомы, в свою очередь, созданы из этих самых частиц, настолько малых, что их невозможно увидеть в самом мощном микроскопе. Основой материи как таковой являются все эти адроны, нуклоны, кварки и тому подобное. По сути дела, мы все — люди, животные, предметы, почва под ногами — состоим из одного и того же. Так вот, у меня есть теория, всего лишь догадка, основанная на практическом подходе к проблеме нанитов. Эти существа способны изменять материю на квантовом уровне. Они так же легко управляются с элементарными частицами, как строитель кладет кирпичную кладку нового дома. Благодаря этой способности они могут создать все, что угодно, буквально из ничего. Как джинны из бутылки. «Ну, ребята, вы уж тут загнули! Черт-те что!» — провозгласил Виктор и повертел пальцем возле виска. «Это даже не фантастика. Это абсурд на грани бреда полоумного больного, сбежавшего из психбольницы строгого режима». «Я понимаю, как это звучит», — кивнул Вадим. «Но я не вижу иного объяснения всему, что происходит. Твоим способностям, чудесным исцелением людей и тому подобному. Чем бы ни являлись эти существа, они могут входить во взаимодействие с частицами, изменять, преобразуя материю по своему усмотрению. Это можно назвать магией». «Мне вот интересно», — процедил Виктор, посматривая на инженера, как на идиота. «Вас лапшу на уши вешать учат уже в институте? Или это профессиональная привычка с детского сада, когда на утренниках со слюной изо рта звали Деда Мороза?» «Хорошо, с магией я чересчур, может», — Вадим поднял ладони вверх. «Но, по сути, я прав. Что есть волшебство на самом деле, как невозможность изменять пространство и время по своему желанию? Наши наивные предки видели во всем происки всемогущих сил, придумывая богов и чародеев. Но что, если невозможное возможно? Наука может объяснить все, что угодно, включая и это. Нанороботы способны наделять своего носителя божественными возможностями. Еще лет 5 назад мгновенное заживление раны или омоложение считалось фантастикой. Что уж говорить про телепортацию и тому подобное. По-твоему, Виктор, из чего ты создаешь огненные шары? А как мастерский Тарас орудует водяными струями? Вы приказываете колоскам, бог с ними, назовем их так, и они создают материал из квантовых частиц». «Допустим», — кивнул Нанопанк. «Но если эти существа настолько могущественны, какого лешего корпорация не использует весь их потенциал? Они могли бы поработить нас за день, не так ли?» «Возможно, ловцы душ сами не подозревают, с чем имеют дело», — подала голос Таня. «Предположим, колоски созданы могущественной цивилизацией. Ловцы выкрали их технологию и решили использовать на более примитивных формах жизни. Как мы с вами? Но даже им не хватило мозгов, чтобы разобраться в истинных возможностях колосков. Они постоянно экспериментируют с ними, налаживая процесс ассимиляции с людьми. И для контроля используют компьютерную программу, явно полагая, что этого достаточно. А вы, гении человечества, разгадали это быстрее, чем чертовы твари, живущие со времен сотворения мира. Аплодисменты? Нет, ребята. Вы раздули из мухи слона. У вас нет ни одного конкретного доказательства безумных теорий. «Как будто у тебя есть что-то гораздо логичнее», — хмыкнул Вадим. «Колоски обладают коллективным разумом. И не как у пчел или у муравьев. Здесь все гораздо круче. Они способны координировать свои действия, решать любые задачи за доли секунды. Программный код держит их в узде. Но как только они лишаются его...» Случай с нашей Кассандрой это доказал. «Понятия не имею, как ей удалось пройти через защитную оболочку». То ли использовала собственные экстрасенсорные возможности, то ли просто повезло. Но она связалась с ними и освободила от рабских пут. В ответ они вошли с ней в своего рода симбиоз. Для существования им необходим чей-то организм, энергия, которую выделяет тело человека. И кроме того, не забывайте, что они размножаются, бесконечно дублируют друг друга. Корпорация предусмотрела и это — наниты рождаются в металлической оболочке. Но теперь, когда мы знаем правду, то сможем освободить...» Виктор громко кашлянул, прерывая слово излияния инженера. Лицо раскраснелось, в глазах появилась усталость, а возле рта недовольные складки. «Восстание нанитов устроили тут», — проговорил он. «Хорошо, я вам верю, яйцеголовые. Только заткнитесь. Чем ваши данные нам помогут?» Лисичкина громко вздохнула. «А ты сам вот не врубаешься?» — спросила она. «Это ведь прорыв. Мы сможем использовать силу и мощь колосков против корпорации. Если мы лишим их программной оболочки...» «Хорошо, я понял», — осадил Виктор. «Нанопанки станут еще могущественнее, чем раньше. Только можно ли доверить людям подобное? Стать живым богом? Я видал обычных парней, у которых съезжала крыша от простых полетов и телекинеза. А вы хотите...» «Нет, даже не вздумайте. Нелли до сих пор не способна контролировать себя. И, честно признаться, я побаиваюсь ее. Что, если ей захочется стереть с лица весь город? Просто из жажды мести?» «Дело, — говорит, — произнесла Таня. — Об этом мы не подумали». «И что ты предлагаешь?» — спросил Вадим, у которого мигом пропали восторженное настроение и чувство триумфа. «Забыть обо всем этом?» «Нет». «Бред это или не бред, но корпорация не должна узнать результаты ваших исследований. Не хватало нам конца света досрочно». «Но есть один представитель нанотек, которому можно поведать об этом с радостью. Надавим на самое слабое место этих мерзавцев. Самолюбие. Я вызвал Тараса и Ивана на всякий случай. Сейчас ждут возле клетки. Расскажите им обо всем в двух словах». Виктор не стал дожидаться ответа. Круто развернулся и вышел за дверь. «Что он задумал?» — с легкой паникой в голосе спросила девушка. «Мне кажется, я догадываюсь», — подмигнул Вадим. «Идем, красавица, нас ждет бесплатный поход в цирк».